здесь, на твоем ранчо, 3 лошади. Это для тебя не работа. С этим справится твоя жена и твой прадедушка. Фрэнк, то, о чем ты говоришь, требует сотрудничества с полицией. Еще не скажи этим там, в Нью-Сити, что ты хочешь сосватать им Джо Кинга, хотя я с большим удовольствием занялся бы этим делом, ну а моя художница никогда не станет мне мешать в этом. Джо, я знаю, Квинни, что ты хочешь сказать. Оставим это. С меня довольно, если будет продана твоя картина. $40 000? Продолжал соблазнять Фрэнк. Более важную причину он не назвал. Джо, кажется, из-за сомнений, одолевавших его, еще ничего не подозревал. Сразу деньги. За 16 лет работы на фабрике рыболовных принадлежностей, прикинул он, хватит, пожалуй, на основании Дикого Запада. Позволь мне, по крайней мере, Джо, замолвить за тебя в Нью-Сити словечко. Это счастливый случай, а у тебя есть способности, чтобы им воспользоваться. И ты еще подумай о том, что это на пользу всему нашему племени, — продолжал Фрэнк. Если хотя бы в одно место и в одном случае в резервацию поступят какие-то деньги, мы не должны упускать ни единого цента, которым сами можем распорядиться и который нам не надо выпрашивать у суперинтенданта. Ты понимаешь? Так решайся же, я сообщу о тебе, прошу тебя, Джо. Оставь это, Фрэнк. Вообще, что значит недосчитались этих людей? Может быть, они похищены вымогателем? Не подозревают ли тут убийство, или они просто глупы и заблудились? В обращении отца сказано «живыми или мертвыми». Не кажется ли тебе, что слишком поспешная формулировка? Пожалуй, ты прав. Кто же отец? Адвокат. Весьма уважаемый и поэтому, конечно, великолепно зарабатывающий адвокат в Сан-Франциско. У тебя поразительно хорошая информация, Фрэнк. Откуда ты все это узнал? Самым простым путем у Крэзи Игла. Судья Элджин обратился к суперинтенданту, они ищут скаута. Так о ком идет речь? О 19-летнем парне и его 18-летней сестре, Джероме и Каролине Берген. Согласно сообщению, это довольно способные молодые люди. Они уже бакалавры. Но, вопреки воле отца, не хотят идти сразу в колледж для подготовки в университет, а хотят сперва годика-два понаслаждаться свободой. Их сумасбродство до сих пор не переходило обычных границ. Джером сильный, развитой для своего возраста парень, спортивен, играет в футбол, оба курящие, в компании не прочь выпить виски, немало поездили на автомобиле и случалось платили штрафы за превышение скорости. Они с азартом играли на автомобильных гонках, заключали пари по поводу каких-нибудь исключительных прогнозов личного и политического характера. При этом они проявляли известное чутье и не теряли особенно много денег. Девушка была подружкой хорошо зарабатывающего бухгалтера-ревизора, а у ее брата была приятельница, чуть постарше его, но все же еще очень молодая вдова, 24 лет. Эти отношения не мешали дружбе, которая связывала брата и сестру с детства. Они часто предпринимали поездки в Лос-Анджелес и Мехико, на Аляску и в Йеллоустонский парк, наконец, в наши ничем не примечательные холмы. В их обычае было посылать родителям через день видовую открытку. Но вот уже 30 дней, как никакой почты не поступало. Последняя послана из мотеля Фаульгауге. Точно установлено, что брат с сестрой оставили этот мотель на автомобиле в день, когда они написали последнюю открытку. Они отыскали в горном лесном массиве место для палатки, уже почти совершенно заброшенное. На контрольном посту у въезда в природоохранный заповедник, в котором находилось место для палатки, вспомнили, что брат с сестрой в тот же день, когда покинули мотель, миновали их контрольный пункт. Когда их принялись искать, то обнаружили на лужайке автомобиль и палатку почти со всем инвентарем, за исключением заплечного мешка и провианта.